Глава 15. Вероника. Я с трудом дожидаюсь следующего дня. Волжский мне точно расскажет нечто интересное. Вот только что-то мне подсказывает, что та информация, которой он владеет, она, конечно, хороша. Но этого будет недостаточно, чтобы навредить Юре. Потому что иначе Даниил Олегович давно бы дал ход уликам. Во время рабочего дня я зачем-то вспоминаю, как я жила с Юрой. Да, я не могу избавиться от дурных мыслей, что я была плохой женой, что это я виновата, что он не просто завел любовницу и ходил налево. Он заменил меня ею. А значит, она лучше. Я понимаю, что глупость думаю, но не могу не думать, что я не так сделала. Ведь если говорить откровенно, я бы еще долго не догадалась, что в командировке его сопровождает любовница. Я доверчива и лапшу на ушах не замечаю, даже когда она остывает и становится холодной и противной. Я удобная жена. И все равно меня выгнали. Без прелюдии, жестко. А ведь у Юры к женам требование «будь здоров». Это и блюда, которые надо готовить ежедневно по списку. И сложные поверхности, которые необходимо содержать в идеальном порядке. Это ухаживать за антиквариатом. А еще не забывать приборы чистить, потому что мельхиор очень быстро тускнеет. Признаться, пока я не вышла за Юру замуж, о многих нюансах я просто понятия не имела. Но сориентировалась быстро. Как же мне хотелось ему угодить. Мне было приятно убирать, готовить для Юры, ждать его с работы. Он приходил позже, чем я. А я успевала за пару часов состряпать все блюда. Правда, иногда я делала заготовки с утра. До работы. Но что поделаешь? Разве я была плохой хозяйкой? Я вкусно готовила, я поддерживала порядок в доме. Даже денег у него не просила. У меня была своя зарплата, которую я тратила на себя или откладывала. За что себя от души хвалю. Счет в банке позволяет не так остро переживать о будущем. И все равно, что со мной не так? Я еще и красивая. Я правда объективно красивая. И в постели? Нет. Юра стал последние годы полтора слабеть. Хотя, может, дело просто в любовницах. Я с трудом выкидываю из головы эти мысли. Надо их отпустить. Это не я плохая. Это Юра обыкновенный козел. С этими мыслями я еду после работы к Волжскому. Возле входной двери я чувствую такой мандраж, будто стоит вопрос жизни и смерти. А еще я волнуюсь от одной мысли, что снова встречусь с Волжским. При этом я точно знаю, что он обязательно расскажет о своих подозрениях. Меня волнует кое-что еще. Ну что? «Здравствуйте, я к Даниилу Олеговичу», — объясняю охраннику. Тот тут же поднимается, провожает меня до кабинета. Меня ждут. Что ж, неплохо. Я захожу к Волжскому, и он, кажется, рад меня видеть. На его лице появляется улыбка, будто я какая-то ценная гостья. «Здравствуйте, Вероника Сергеевна. Как настроение? Будете кофе?» «Буду. Я сажусь на то же место, но сегодня наша встреча не проходит настолько напряженно. Атмосфера заметно поменялась. Я достаю тетрадь, и Даниил Олегович наливает кофе. «Рассказывайте, что вы нашли, а лучше показывайте». Ставит передо мной чашку, а я протягиваю ему мои записи. «Можно?» «Конечно». Киваю я, и Волжский берет тетрадь и возвращается в свое кресло. Он открывает какой-то файл на компьютере и что-то сверяет. Проходит минут 10. Наконец он произносит. «Эти люди у меня есть в базе. Все верно». «Вы меня проверяли?» Хмурюсь. «Ни в коем случае. Я скорее надеялся, что, может, всплыли новые имена». «Я показала вам тетрадь, показала все, что я нашла, и жду, что вы ответите мне взаимностью». Скидываю брови. Волжский молчит несколько секунд, затем кивает. «Я это понял. У меня больше имен тех, кого лечил ваш супруг». Он нажимает на кнопку мыши и раздается жужжание принтера. «Но этого количества недостаточно, чтобы выдвигать против Юрия Давидовича какие-то обвинения. Да и причина смерти его пациентов мы не знаем». Он берет распечатанный лист со списком имен и протягивает мне. Можете изучить. Спасибо. Кладу перед собой. В списке несколько столбиков, имена, даты, снова даты. Если присмотреться, всех умерших пациентов кое-что объединяет. Что именно? Они все скончались примерно через полгода после операции. Как мы выяснили, у родственников пациента все, кто умер, имели перед смертью схожие симптомы. Но симптомы внешние, понимаете? Какие? Мое сердце бьется как сумасшедшее. Я и кофе даже не пью. Повышенная температура, которую невозможно сбить. Боли в горле. В общем, признаки отторжения и воспаления, но доказать мы ничего не можем. Нужно найти тех людей, кому сделали операцию, и которые еще живы, предлагаю я. Их исследовать. В теории. Но на практике надо знать их имена, знать, где живут. И да, как бы ни цинично это звучало, обследовать их нужно незадолго до предполагаемой кончины. «Вы думаете, что все пациенты Юры умирают?» «Уверен». Я прикусываю губу. «Да нет, такого быть просто не может. Юра ведь не убийца». А Волжский между тем продолжает. «Только я понятия не имею, как найти этот список. А если бы вы были действующей женой, то там хоть какой-то шанс. А так...» «Я понимаю», — развожу руками. «Вам только Карину теперь вербовать. Новую пассию Юры». Невольно усмехаюсь. «А она имеет доступ к его документам?» «Она живет в его квартире. А в квартире есть компьютер. Также там есть документы в ящиках. Если бы я знала, чем дело кончится, скопировала бы все. Но хорошие мысли приходят слишком поздно». «Ну почему поздно? Может, вы позвоните этой Карине?» «Ну, по какому-нибудь надуманному поводу. Она же не знает, что вам на самом деле нужно». «Повод не могу придумать», — пожимаю плечами. «Идеи не для меня и не для Карины. И когда я, не скрывая разочарования, хочу перевести разговор на другую тему, мой телефон начинает звонить. Номер незнакомый, но...» Извинившись, я беру трубку и слышу. «Нет, этого точно не может быть». «Здравствуйте, Карина Сергеевна!» Раздается противный писк. «Только не кладите, пожалуйста, трубку. Это Карина,